Гимн Ахура Мазде. Яшт первый. Ормазд Яшт. Спросил Ахура Мазду Спитама Заратуштра: «Скажи мне, Дух Святейший, Создатель жизни плотской, что из святого слова и самое могучее, и самое победное, и наиблагодатное, что действенней всего? И что победоноснее, и что всего целебнее, что сокрушает больше вражду людей и девов? Что в этом плотском мире есть мысль проникновенная, что в этом мире плотском отдохновенный дух?» Ахура Мазда молвил: «Мое то будет имя, Спитама Заратуштра, святых бессмертных имя. Из слов святой молитвы оно всего мощнее, оно всего победнее, и наиблагодатнее, и действенней всего. Оно наипобедное, и самое целебное, и сокрушает больше вражду людей и девов. Оно в телесном мире и мысль проникновенная, оно в телесном мире отдохновенный дух». И молвил Заратуштра: «Скажи мне это имя, благой Ахура Мазда, которое великое, прекрасное и лучшее, и самое победное, и самое целебное, что сокрушает больше вражду людей и девов, что действенней всего. Тогда я сокрушил бы вражду людей и девов, тогда я сокрушил бы всех ведьм и колдунов. Меня ж не одолели бы ни девы и ни люди, ни колдуны, ни ведьмы». Ахура Мазда молвил: «Мне имя Вопросимый, о верный Заратуштра, второе имя Стадный, а третье имя Мощный, четвертое я Истинна, а в пятых все благое, что истинно от Мазды, шестое имя Разум, седьмое я Разумный, восьмое я Ученье, девятое ученый, десятое я святость, одиннадцать святой я, двенадцать я Ахура, тринадцать я сильнейший, четырнадцать беззлобный, пятнадцать я победный, шестнадцать всесчитающий, всевидящий семнадцать, целитель восемнадцать, создатель девятнадцать, двадцатое я Мазда». «Молись мне, Заратуштра, и днем молись, и ночью, свершая возлияние, как это подобает. Я сам Ахура Мазда приду тогда на помощь. Тогда тебе на помощь придет и добрый Сраоша. Придут тебе на помощь и воды, и растения, и праведных фраваши. Когда, о Заратуштра, ты сокрушить захочешь вражду людей и девов, и ведьм, и колдунов, и кавиев-тиранов, и злобных карапанов, двуногих негодяев, и лжеучителей, волков четвероногих, войска широколикие, с широкими знаменами, поднятыми, кровавыми, то повторяй из устно ты эти имена и днями, и ночами. Творец я, покровитель, хранитель и всезнающий. Мне Дух Святейший имя, и мне Целитель имя, целебнейший мне имя, и мне Служитель имя, священнейший служитель, и мне Ахура имя, еще мне Мазда имя, и праведный мне имя, всеправедный мне имя, мне благодатный имя, всеблагодатный имя, и мне всезрячий имя, и самый зрячий имя, и очень зоркий имя, и самый зоркий имя. Мне имя Наблюдатель, Преследователь имя, мне Созидатель имя, мне Охранитель имя, и мне Защитник имя, и Знающий мне имя, Всезнающий имя, еще мне Пастырь имя, я Слово Скотовода, еще Властолюбивый, еще я Самовластный, еще я Добровластный, мне имя Мягковластный, мне имя Необманный, мне имя Безобманный, мне Сохранитель имя и Сокрушитель имя, я Наповал Разящий, мне имя Всекрушащий, мне имя Всетворящий, Доброблагой мне имя, Полноблагой мне имя, мне имя Благотворный. Я действенно полезный, действительно полезный, мое полезное имя и сильный мое имя, мне всемогущий имя и истинный мне имя, высокий мое имя и властный мое имя, властнейший мое имя, еще благоразумный, умнейший мое имя, мне дальновидный имя. Вот эти имена. Кто в этом плотском мире с Питама Заратуштра все имена из устно промолвит днем ли, ночью, промолвит ли вставая, промолвит ли ложась, повязывая пояс, развязывая пояс, из дома уходя, из рода уходя, страну ли покидая, или приходя в страну, того не одолеют ни в этот день, ни ночью всех яростью гонимых зломыслящих орудия, ни молоты, ни стрелы, ножи и булавы, и камни не сразят. Имен всех этих 20, защита и охрана от мыслимой всей лжи, и гибели греховной, и пагубного грешника, лжеца от смертоносного, исчадья анхроманью. Они дают защиту, как 1000 мужей. Кто защитит нас, Мазда, по слову твоему? Наставь меня быть миру целительным главой. С благою мыслью Сраоша пускай придет к тому, кому ты пожелаешь. Хвала да будет Хварно могучему, Кавийскому. Хвала Арьянам Вайджа и благу Маздай данному, и водам дать ей слава, и чистым водам Ардви. Хвала благому миру, как наилучший Господь. Истинно лучшее благо. Мы молимся молитвам Ахуна Варья Сильной, Ашава Хишта Милой. Святым бессмертным молимся, мы почитаем силу, довольство, мощь, победу и власть, и Хварно чтим. Ахура Мазде Светлому, благому поклоняемся. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом, как наилучший Господь. Хвалю хвалу, молитву и мощь хвалю, и силу Ахура Мазды Светлого и Преблагого. Истинно лучшее благо. Храни же мужа верного вовеки Заратуштра, врага от вероломного, пусть не ударят верного, вреда не нанесут ему. Пусть не ограбят верного, того, кто чтит закон, и нас, святых бессмертных, чтит жертвой величайшей, малейшею из жертв. Благая мысль творение мое, о Заратуштра, и истина, что лучшая, творение мое, и эта власть желанная, святое благочестие, творение мое, и целость, и бессмертие для праведных награда в потустороннем мире, творение мое, с Питама Заратуштра. Познай же и пойми, о Заратуштра верный, моим умом и знанием, как будет лучший мир, что будет в конце мира. Тысяча средств, мириад средств, святого благочестия. Разрушьте благочестием святым всю их вражду. Им уши закрывайте, за лапы их держите, и ноги их крошите, и связывайте их. Праведный, о Мазда, осилит ли лжеца? Лжеца осилит праведный, и ложь осилит праведный. Ушам Ахура Мазды мы молимся, что слышат божественное слово. Уму Ахура Мазды мы молимся, что помнит божественное слово. И языку помолимся Ахура Мазды, что изрекает слово. Горам этим помолимся, Ушиде, Ушидарне, и днем, и ночью верно, свершая возлияния. Промолвил Заратуштра, святого благочестия обоими глазами распластан негодяй. Тысяча средств, мириад средств, и праведного мужа помолимся Фраваши, чье имя Асмохванва, и праведных Фраваши. Я помолюсь усердно, и древу Гаокерна, могучему и сильному, Гаокерна, Маздой данному, помолимся усердно. Ушам Ахура Мазды мы молимся, что слышат божественное слово. Уму Ахура Мазды мы молимся, что помнит божественное слово. И языку помолимся Ахура Мазды, что изрекает слово. Горам этим помолимся, Ушиде, Ушидарне, и днем и ночью верно, свершая возлияния. Истинно лучшее благо. Творение почитаем святого благочестия, что первое поистине из праведных от истины, из всех самым великим владыкой и главою Ахура Мазда будет, на гибель Анграманью и ярости кровавой, и всех мазанских девов, всех девов на погибель и грешников лжецов, к победе благодатного Ахура Мазды Светлого и всех святых бессмертных и Тиштрии звезды, блестящей и счастливой, и праведного мужа к победе всех творений Святого Духа Праведных. Истинно лучшее благо. Дай ему счастье и благо, дай ему тело здоровье, дай выносливость тела и тело победную силу, дай добро изобильное и потомство удачное, жительство многолетнее, дай ему праведных светлую лучшую жизнь всеблагую. Истинно лучшее благо. Тысяча средств, мириад средств, истинно лучшее благо. Приди на помощь, Мазда, силы благолепной, благородной, Вертрагны богоданного, победоносного превосходства, и Романа добропастбищного, и Вайю превозмогающего, высшего средь творений тою своей частью, что от Святого Духа, тверди самодержавной, времени безграничного, времени долговечного, истинно лучшее благо. Благо будет, благо тому, чье истине лучшее благо.